16. Сознание возвращалось медленно рывками. Я словно выныривал со дна реки, борясь с сильным течением. Наконец я разлепил глаза и увидел сумеречное небо сквозь обвалившуюся крышу здания. Голова была словно свинцом налита, а мысли ворочались с пробуксовкой. Сходу я не смог понять, сколько времени прошло и почему я лежу на земле. Попробовал сесть, но тело не сразу откликнулось на команды мозга. Некоторое время я просто лежал и тупо пялился в небо. Медленно, но мой разум и тело возвращались к норме. Все это время я пытался вспомнить, что произошло. Не сразу у меня это получилось, но когда получилось... Сука! Я приподнялся на локтях и завертел головой по сторонам в поисках синеволосого утырка. Когда я сел, с тихим звоном с моей груди скатилось что-то металлическое. Я опустил взгляд вниз и увидел откатившуюся немного в сторону металлическую ампулу. Сфокусировал на ней зрение, и система выдала короткое описание. Универсальный антидот. Я вспомнил, что говорил Вольт о ранах, которыми меня наградил страж. Посмотрел на ногу, на плечо. Мы их так и не обработали. Вообще, за все время, которое провел в этом мире, я настолько привык к боли, что напрочь забыл о таких пустяках, пока мы общались. Снова предпринял попытку подняться на ноги, но голова закружилась, и я плюхнулся обратно на задницу. «Знатно он меня приголубил», — негромко проговорил я. «Интересно, чем?» Голову прострелила резкая боль, и я рефлекторно поднял руку, чтобы схватиться за нее. Но на полпути к голове остановился, и с разжатой ладони на землю медленно планировал клочок бумаги. Обрывок воспоминаний вспышкой прорезал туман в моей голове, я, резко выбросив руку вперед, схватил падающий листок. На бумаге корявым почерком было написано: «Еще раз извини, так нужно было, ты поймешь. Потом они не знают, кто, но догадываются и активно ищут. Будь осторожен в использовании сам знаешь чего. Не доверяй землянам, среди вас предатели, они работают на содружество». «Ага, по скриптум. Антидот вкали сразу, как придешь в себя и прочтешь эту записку. Пост по скриптум. Босса вам нужно убить сегодня или завтра. В противном случае вы гарантированно умрете, потому что они... запустят аннигиляцию. Пост-пост-постскриптум. Я не врал». Я нахмурился, перечитал записку еще раз. Из написанного я вычленил главное. Вольт знает о моей особенности. А содружество это ищет. Что же касается доверия, я и без его советов страдал излишней доверчивостью. И это касалось всех, не только землян. По привычке я перевернул листок бумаги и на обратной стороне увидел какие-то цифры и еще одну короткую надпись. «Если ты читаешь это, значит, я не смог тебя убедить. Встретимся здесь, буду ждать вас через 3 дня. Постараюсь добыть доказательства, будь осторожен, они следят за всем». Цифры были похожи на какие-то координаты. И как узнать, на какое место они указывают? Я непонимающе наморщил лоб. У нас не было ни карты, ни других каких-либо устройств, которые помогли бы нам в этом вопросе. Разве что... Я посмотрел на очки опыта, которые успел набить за день. 5750. Разве что поднять уровень до 5-го, и там появится какая-то карта или что-то, что поможет расшифровать координаты. По каким-то неизвестным причинам многое здесь завязано на 5-м уровне. От размышлений меня отвлекли торопливые шаги. Я повернул голову и увидел бегущую ко мне Лену. В руках она сжимала посох, а лицо ее выглядело обеспокоенным. «Кир!» — крикнула девушка, подбегая. Она с разбегу плюхнулась на землю рядом со мной и начала внимательно меня осматривать. «Ты в порядке? Что случилось?» — зачастила она. «Все в порядке. Я слегка отстранился. Ты что здесь делаешь?» Лена махнула рукой в направлении нашего окна и затараторила. «Вы с Вольтом ушли?» «Да, а мы с Лексой готовили ужин. Потом она выглянула в окно проверить обстановку и увидела тебя на земле. Я побежала проверить, все ли у тебя хорошо. А кстати...» Она заозиралась по сторонам. «Где Вольт?» «Мам домой позвала», — отшутился я, подбирая с земли металлическую ампулу с антидотом. «А?» Лена перевела свой непонимающий взгляд на меня. Я повертел в руках металлическую штуку, но не нашел никаких кнопок или выступов. «Забей. Ты уж скажи, как инженер». «Ха!» — я усмехнулся. В памяти почему-то всплыли шутки на тему профессии серии «Ты ж программист, почини микроволновку». Вот и я сейчас так же. «Как этим пользоваться?» Я протянул ампулу девушке. Лена взяла ее, повертела в руках, наморщила лобик, и через несколько секунд изучения лицо ее просветлело. «Так вот же!» — выпалила она радостно. «Нажимаешь сюда и...» Она провела по дну ампулы большим пальчиком и слегка надавила. С другого конца ампулы выдвинулась игла. «И все, готово. А что это?» — поинтересовалась она, протягивая мне ампулу. «Антидот, обещанный Вольтом». Я с размаху всадил иглу в ногу и нажал на то место, куда ранее нажимала Лена, чтобы впрыснуть антидот. Понятия не имею, как правильно нужно вкалывать эту штуку. Я не доктор, и инструкции мне не оставили. Но, видимо, все сделал правильно, потому что рана на ноге начала пузыриться. На ее поверхности выступила белесая пена. С плечом творилось то же самое. «Ой!» — пискнула Лена. «Нужно срочно обработать!» «Нужно!» — согласился я и снова попытался встать на ноги. На этот раз все получилось без проблем, да и в целом самочувствие начало стремительно улучшаться. Выходит, не врал Вольт, и раны, оставленные стражем, в самом деле были заражены. «Как долго я отсутствовал?» — поинтересовался я, когда мы поднимались по лестнице. «Вас не было минут 10, потом Лекс увидел тебя, я сразу же прибежала». Мы поднялись по лестнице и вошли в комнату. «Жив?» — сухо спросила Алекса, увидев нас. Она стояла возле окна, скрестив руки на груди. На лице снова безэмоциональная маска, но в глазах все равно мелькает беспокойство. Вообще, Алекса сильно изменилась с того дня, когда Лена схлопотала шип из сонной ловушки, а Дэн с Максом оказались не теми, за кого себя выдавали. Она стала более собранной, циничной, резкой и мало болтала. «Типа того», — ответил я и присел на один из раскрытых спальников, достав аптечку. «Давай помогу», — произнесла Алекса и подошла ко мне. Она присела рядом на корточки, открыла аптечку и принялась за обработку раны на ноге. «Что за гадость?» — спросила Алекса, вытирая пену. «Действие антидота», — пожал я плечами. «Значит, в этом синеволосый не соврал», — спросила она и посмотрела на меня на секунду, прервавшись. Я встретил ее взгляд, в котором застыл невысказанный вопрос. «А в остальном?» «В этом не соврал», — подтвердил я. «Да и в остальном, думаю, тоже, за исключением некоторых нюансов». Алекса молча кивнула и вернулась к обработке раны. Когда с этим было покончено, мы приступили к скромному ужину. Консервы, какая-то каша и немного сухарей. Да и вообще система нас не баловала разнообразием продуктов. Среди трофеев мы находили в основном консервы, макароны и крупы, реже сухпайки. По мере насыщения силы постепенно возвращались ко мне, но в голове все еще крутились мысли о записке Вольта. Его слова о предателях среди землян, о необходимости убить босса как можно скорее и об аннигиляции не давали покоя. «Итак», — начал я, откладывая в сторону пустую банку. «У нас есть проблема. Вольт мне кое-что рассказал напоследок». Я провел рукой по затылку. «В общем, если мы не убьем босса локации сегодня или завтра, то умрем». Лена, сидевшая напротив, широко раскрыла глаза. «Как-то почему?» — спросила она. «Видимо, как и говорил Вольт, нас будут поторапливать. Он сообщил о какой-то аннигиляции, без понятия, что это и как работает». «Ты ему не веришь?» — сощурившись, сказала Алекса. «Да», — не стал спорить. «Я вообще мало кому верю, но проверять мне не хочется. Да и что толку сидеть в этой локации, если Вольт прав, то здесь не осталось зомби, а раз так, тогда наше пребывание в этой части города хоть и безопасное, но бессмысленное. Это стагнация». «А нам?» — тихо спросила Лена. «Нам доверяешь?» Я посмотрел на нее и с секундной задержкой ответил. «Вы моя команда, так уж вышло, поэтому я вам доверяю чуть больше, чем остальным». Алекса фыркнула, но промолчала. «В общем, дамы, нужно идти и убивать. Если босс умрет, значит, Вольт не врал. И локация зачищена. Если нет, получим еще одно подтверждение его лжи. Сплошные плюсы». «А выжившие?» Еще тише спросила Лена. Все выжившие припрутся завтра на шум битвы с боссом. Ну а если нет, я твердо посмотрел на нее, мы им не мамки, чтобы носиться с ними. Сегодня мы весь день ходили по локации и искали их. Мы не таились, вели себя довольно шумно. Если бы кто-то захотел присоединиться, вышел бы. А раз не захотели, договаривать я не стал, сами додумают, не глупые. В разговоре возникла пауза, Лена нервно крутила в руках подаренный синеволосым куб. А Алекса смотрела в пол. Лицо ее снова было лишено всяких эмоций, поэтому сложно было понять, о чем она думает сейчас. «Как думаете?» Нарушила тишину Лена и поджала под себя ноги. «Землю и правду ждет то, о чем говорит Вольт?» Голову девушка не поднимала, взгляд ее был опущен. Но по напряженным плечам было видно, что положительного ответа она очень боится. «Что ж, пора взрослеть, Лена. Я не стал приукрашивать действительность», — ответил, как думал. «Думаю, да», — сказал я, глядя на нее. Вольт много чего наговорил, но в одном он, скорее всего, прав. Земля на пороге изменений, даже если все пойдет не так, как описывал Вольт. Перемены затронут каждого, и лучше быть готовыми к этому. Здесь он тоже прав, ну а если нет, тогда волноваться не стоит. Порадуемся и продолжим жить, как жили. Лена опустила голову еще ниже, ее пальцы сжали куб так, что костяшки пальцев побелели. Алекса, напротив, подняла взгляд и уставилась на меня. Ее глаза были холодными, но в них читалась решимость и готовность действовать здесь и сейчас. «Значит, план такой», — продолжил я. «Сейчас мы отдыхаем, набираемся сил, завтра с утра идем к боссу. Если Вольт не врал, то это наш последний шанс. Если врал, я пожал плечами. Ну, тогда хотя бы убедимся в этом». «А если он не врал, и мы убьем босса, что дальше?» — спросила Алекса. Ее голос был ровным, но в нем слышалось напряжение. «Дальше?» — я задумался на секунду. «Дальше мы выберемся из этой локации и пойдем в следующую. Все, как мы и планировали. Выясним, что сможем, о сплавленных, о причинах их поражения, о системе и так далее. Ничего не изменилось в этом плане». Комната снова погрузилась в тишину. Лена продолжала крутить куб в руках. Алекса смотрела в окно. А я думал о том, что нужно поднять уровень. «Ладно», — прервал молчание я и хлопнул ладонями по своим ногам. «Отбой! Завтра рано вставать, Лена! Алекса, спите! Я посторожу!» Девушки не стали спорить. Лена убрала куб в инвентарь и устроилась в одном из спальников, свернувшись калачиком. Алекса, прежде чем лечь, еще раз окинула комнату взглядом, будто проверяя, все ли в порядке. Потом она шустро запрыгнула в свой спальник и повернулась на бок. Я же остался сидеть на полу, прислонившись к стене. Чтобы не терять времени даром, закрыл глаза и сосредоточился на интерфейсе. Очки опыта светились перед моим внутренним взором. 5750. Я только собрался нажать на повышение уровня, как вдруг услышал шорох. Открыв глаза, увидел Алексу. Она сидела на своем спальнике и смотрела на меня. «Ты че не спишь?» — тихо спросил я. «Не могу уснуть», — негромко ответила она. «Думаю о том, что будет завтра». Я усмехнулся. «Это не поможет победить босса. Лучше выспись». «Ты сам-то спи», — парировала Алекса. «Или собираешься всю ночь сидеть и пялиться в стену?» Я хмыкнул, но не стал отвечать. Снова закрыл глаза и сосредоточился на уровне, но меня опять прервали. «Кир», — тихо позвала Алекса. «Что?» — я открыл глаза. «Ты уверен, что мы все делаем правильно?» Ее голос прозвучал неуверенно, что было для нее редкостью в последнее время. Я посмотрел на нее, пытаясь понять, что она имеет в виду. «Если ты о завтрашнем дне, то да», — ответил я. «У нас нет другого выбора». «Нет», — Алекса покачала головой. «Я не об этом, я...» Она замолчала, как будто подбирая слова. «О том, что мы делаем вообще, мы просто выживаем. Но ради чего?» «Уверен», — твердо ответил я. «Дома нас ждут, а если и не ждут, все равно нужно выжить и поквитаться с теми, кто решил, что с нами можно безнаказанно играть». Алекса ничего не сказала, она просто снова легла, повернулась на бок и на этот раз с легкостью уснула. Я уже вернулся к интерфейсу. Нажал на повышение уровня. «Вы достигли 4-го уровня. Доступно 5 очков характеристик». У меня осталось 2375 единиц опыта. Я прикинул в уме, какое количество опыта ушло на 3-й уровень и какое на 4-й. Выходило, что необходимый для поднятия уровня опыт с каждым разом увеличивается в 1,5 раза. Получается, для 5-го уровня мне понадобится 5000 с копейками. Я мысленно выругался. Что ж, убьем босса и тогда повышу. Надеюсь, с него получим достаточно опыта, чтобы хватило на уровень, ну а если нет, добью уже в следующей локации. С этими мыслями я развернул окно характеристик и раскидал свободные очки. Мудрить не стал, вкинул 2 в силу и 3 в ловкость. Интеллект по-прежнему не стал трогать. Мне пока хватало и того, что есть. Теперь характеристики мои выглядели так. Сила 13, ловкость 15, интеллект 3. Раскрыл окно статуса и посмотрел на навыки. Физическое укрепление П, 2-й уровень. Взор анатома А, эхо разума А. Задумался, стоит ли повысить уровень взору или попридержать опыт. Или в этот раз решил не идти на поводу у привычек, свернул интерфейс, решив прокачать навыки только после 5-го уровня. Навыки аномалии я даже не стал открывать. Все равно они качаются по иному принципу с ростом эволюции самой аномалии. Я откинул голову назад и уперся затылком в стену. Мысли плавно перетекали с прокачки на завтрашний бой. Вспомнился Дэн. Он наверняка придет завтра и попробует помешать. Если, конечно, он еще жив. Интуиция подсказывала мне, что он может быть из числа тех, кто спелся с Содружеством, а значит, он будет не только мешать, но и попытается меня убить. И это странно, если Содружество предполагает, что я обладаю ключом к разгадке, тогда зачем меня убивать? Я бы попробовал меня завербовать и на их месте. Вспомнился Вольт и его попытки выставить Содружество в лучшем свете. Ну да, попытались. Значит, есть что-то еще. Что-то представляет для них опасность, если я попаду не в те руки, образно выражаясь. Снова вернулся мыслями к ассасину. Наверняка он прокачался и сейчас по уровням и навыкам превосходит нас троих. Все же выживших мы не нашли, да и зомби не всех мы зачистили. А это значит, что до них добрался кто-то другой, и у меня нет сомнений, кто это мог быть. Я сидел, слушал ровное дыхание спящих девушек, и постепенно мои мысли начали путаться, погружая меня в дрему. Сам не заметил, как уснул, и сон мой был странным. Снился мне Вольт. Он склонился надо мной и заговорил. «Кир, я задействовал сферу забвения. Это очень редкий артефакт, и теперь нас действительно никто не слышит и не видит». Он прервался и посмотрел по сторонам. «Ай, это не важно сейчас. Времени очень мало. Когда ты это увидишь, внимательно слушай и запоминай. Лучше выйди из тела. Так тебя не будет отвлекать твое физическое самочувствие, которое уже должно начать тебя накрывать». И в самом деле я уже начал ощущать нарастающую боль во всем теле. «Но выйти? О чем он?» Вдруг меня накрыло таким спектром ощущений, что мне остро захотелось покинуть свою оболочку и оказаться где-то далеко. Стоило мне подумать об этом, как угол обзора сместился, а боль ушла. Теперь я смотрел на все происходящее как бы сверху и немного со стороны. Я видел Вольта, склонившегося надо мной, и себя, лежащего на земле. Тело мое выпрямилось в струну, будто его свело судорогой. Глаза на выкате, зрачки бешено вращаются, а грудь поднимается часто-часто из-за коротких вдохов и выдохов. Красавчик, одним словом. Мысленная команда «Одно мое желание приблизиться», и я переместился поближе к своему телу, чтобы лучше слышать, о чем будет говорить Вольт. «Значит так», — начал он. «Как я и говорил, я не врал. Системе и правда приходит конец, а вместе с ней и всему живому, где она была. И про объединение я не врал. Содружество и правда были не самыми худшими, но именно что были. Я обманулся, Кир, так бывает». Он криво усмехнулся, сел на землю рядом со мной и запустил пятерню в свои волосы. «Я думал, они сражаются, чтобы добраться до истины и хотят всех спасти. Думал, они герои, которые отдают свою жизнь, чтобы жили другие. И я был горд, что являюсь частью всего этого, но я заблуждался». Он молк на секунду, взгляд его устремился вдаль. «Возможно, когда-то все так и было, но сейчас это все превратилось в фарс. Никого они не хотят подготовить, Кир. Им плевать на ваш мир, плевать на вас. Они жрут, пьют, делают ставки на победителя, наблюдают за вами, как за каким-то шоу. Я больше не хочу в этом участвовать, мне мерзко. Люди гибнут, а они...» Он снова замолчал, достал из инвентаря какую-то хреновину, поднес ко рту и сделал глубокий вдох, а затем медленный выдох. «Успокоительный», — пояснил он зачем-то. «Я не боец, я ученый, Кир. Во мне храбрость, как у таракан, мясо на лапках». Снова последовала кривая улыбка. Так вот, по первоначальному замыслу вас должны были призвать сюда и подготовить. Мы с подругой, ну, ты ее видел, красивая такая. Четыре руки. На его губах появилась глупая улыбка. Он тряхнул головой, словно отгоняя непрошенную картинку. Мы с подругой разрабатывали систему для вашей подготовки. Вы должны были пройти череду испытаний в виде квестов, и сильнейшие потом вернулись бы на Землю, где стали бы организовывать людей. Выжившие из тысячи. Он сбился и поправился. Из тысячи и одного игрока сплотили бы вокруг себя группу остальных игроков Земли. Рассказали бы им, чего ждать и к чему стремиться. Они бы стали новыми лидерами вашего мира. Таков был план. Он опустил голову и грустно покачал ею. «Но все не так. Как я и сказал, им плевать на ваш мир. Они придут, вступят в бой с другими, возьмут сколько смогут и пойдут дальше. Никто из вас не выживет. Они не собираются никого отпускать. Возможно...» Он пожал плечами. «Нескольких, кто уже продался им, помогает и делает игру более красочной, убивая своих же. Причем методы убийства они стараются подобрать более кровавый, чтобы им...» Он толкнул пальцем в небо. «Было интереснее наблюдать!» Вольт посмотрел на меня. «Кир, я провел анализ Сова. Я знаю, что ты был там. Во время запуска я знаю, что ты ключ к разгадке, ниточка, за которую нужно потянуть, чтобы клубок начал разматываться, поэтому я и вызвался завербовать вас. Мне нужно было увидеться с тобой лично. Они знают, что был сбой в системе и думают, что у тебя есть какой-то убер-навык или какое-то убер-оружие, которая тебе помогает с легкостью проходить испытания, поэтому они пытаются тебя убить, чтобы ты не нарушал красоту игры своим читерством». Он вздохнул и подогнул ноги, уперся подбородком в колени. «Если бы они знали, но я не верю им больше, и не могу рассказать им о своих догадках, слишком все прогнило. А еще я не знаю, что происходит, но мне кажется, среди руководства есть те, кто намеренно мешает поиску истины. Думаю, они хотят заполучить ключ для себя. Все ради единоличной власти и собственного величия. А на остальные жизни плевать, поганое гнилье!» Он с досадой сплюнул на землю и продолжил. «Я почистил все логи, перепрограммировал Сова. Новая версия о тебе вообще ничего не помнит. О том, что было, знаю только я, даже Кора не в курсе. Я и не говорил. Не хочу ее вмешивать во все это». Картинка перед моими глазами внезапно начала дергаться, как от помех. Звук стал прерываться. Одновременно с этим Вольт на секунду замер, взгляд его расфокусировался. Он резко встал, облизнул губы и быстро заговорил. «Не тяни с боссом, Кир, и будь осторожен, у вас будут гости. Постарайся быстрее взять пятый уровень, получишь доступ к карте и геокодеру. Найди то место, координат которого я оставил, дождись меня, прошу тебя. Мне нужен ты, нужна твоя помощь, один я не справлюсь!» Он замолчал. «И я не враг, хоть и обманул, но так нужно было, иначе бы они все поняли, и тогда... Я бы не смог вас защитить, понимаешь? В сравнении с ними я слабак, умный, знающий, но как воин ни о чем. Ну а ты пока еще развился. Мы бы проиграли, не начав бороться, а теперь мне пора». Он присел возле меня, наклонился и силой хлопнул меня по груди, прокричав: «Просыпайся!» И я проснулся. Резко раскрыл глаза, ощущая боль в груди, будто мне в нее прилетело тараном. Дыхание было неровное, на лбу выступило испарина. «Какого хрена это сейчас было?» Ошеломленно задал я сам себе вопрос, потирая грудь. Посмотрел на окно, на улице уже занимался рассвет, ночь пролетела, как один миг. Я прокрутил в голове все увиденное и услышанное во сне. Достал записку Вольта и прочел ее. У меня, наконец, появилось понимание, что происходит, и это плохо для наших врагов. Я еще раз посмотрел на записку и тихо проговорил. «Мы станем машиной судного дня, Вольт. Они узнают, на что способен человек с планеты Земля, и ты ошибаешься, приятель. Это не наш конец, а начало конца наших врагов».